919. Урусвати живет в озарении пламенном. Природа йога огненна. Он разжег ее постоянным углублением и возвышением мысли. Люди касаются в жизни проблесков высших энергий, но не замечают их, и возможность потухает. Никто не сказал им, что их природный талисман должен быть вожжен, иначе он может лежать в хранилище без проявления. Также никто не сказал, что молния надземного мира может оживотворять, если искра сознания уже образовала магнит. В мироздании взаимность имеет решающее значение. Также никто не предупреждал вступившего на йогический путь, что огненные воздействия вовсе не всегда приятны. Огонь, как земной, так и надземный, имеет сходство, и человек, приступивший к огненному подвигу, может понять, чем возместится его приходящая боль. Человек знает, что он вступает в сотрудничество с высшими силами, и такое осознание высшего подвига возносит его над хаосом. Человек тогда может называться победителем. Мыслитель улыбался: «Горю, горю и не сгораю».